Бурсацкие типы. Очерк второй. 3 часа утра. В спальне, именуемый сапог, все покоится. Слышится храп и легкий бред. Некоторые скрипят во сне зубами, чего терпеть не могли бурсаки и за что нередко набивали рот скрипевшего золою с целью отучить от дурной привычки. Иные стонут от прилившей крови к голове и груди, а завтра рассказывать будут, как их домовой душил. Только после усиленного вглядывания в мрак, наполняющий воздух сапога, можно рассмотреть множество бурсацких тел, брошенных на кровати и покрытых поверх одеял шубами, халатами, накидками и обносками разного рода. В углу кто-то поднялся и на босую ногу, крадучись, осторожно начал обходить кровати. Он останавливался изредка там и сям, и потом продолжал путь далее. Это был училищный вор, знаменитый некогда Аксютка. Один спящий юноша был покрыт волчьей шубой. В этой шубе было много паразитов, которые, наконец, доняли бурсака. Он разбросался, шуба свесилась на пол, одной лишь половиной покрывая спящего. Аксютка наклонился к изголовью товарища, отыскал ворот шубы и сдернул ее с бурсака в один миг. Мгновенно скрылся. Искусанное тело окраденного горело огнем. Прохладный воздух освежил его, и он, благодаря Аксютке, уснул спокойно и сладко. Аксютка, между тем, успел запрятать шубу впредь до распоряжения ею, после чего отправился в свой угол, где и заснул невинным сном праведника. 4 часа. Вошел Захаренко. На нем, кроме обязанности сечь учеников, лежала еще обязанность будить их и возвещать колокольчиком начало и конец классов. Он, проходя по рядам между кроватями, звонил яро над головами спящих направо и налево. Ученики вскакивали, чесали бока и овчину на голове. Отплевывались, зевали или крестили рты. Иные тупо глядели, не понимая сразу, зачем их будят в такую рань, и опять тяжело падали на постели. «В баню! В баню!» — провозглашал Захаренко. «Эй, вы! Иго-го-го!» — загреготал кто-то. В баню пускали по утрам раненько. Срам было днем выпускать в город эту массу бурсаков, точно сволочь Петра Амьенского, грязных, истасканных, в разнородной одежде, никогда не ходивших скромно, но всегда с нахальством, присвистом и греготом, стремящихся рассыпать скандалы на всю окрестность. В продолжении всей истории училищной жизни только и был один случай, когда днем отпустили бурсаков в баню, но после начальство долго раскаивалось в своем распоряжении. Но об этом после. «Живо!» — крикнул спальный старший. «Поднимайся!» — кто-то заревел неистовым, раздирающим уши и душу голосом. «Грешные тела мыть!» — отвечали еще неистовее. Спальня сапога наполнилась шумом. Скоро и охотно одевались бурсаки, потому что баня для учеников была чем-то вроде праздника. Выдвигаются сундуки. У кого есть чистое белье, связывают узлы. У кого есть деньжонки, запасаются грошами. Всем весело, потому что хоть раз в 2 недели бурсаки подышат свежим воздухом и увидят иные неказенные лица. А главное, день бани для бурсака был днем разнообразных промыслов и похождений. «В пары!» — скомандовал старший. Установились в пары. «Марш!» Длинной вереницей отправились из спальни сапога. На лестнице они повстречали еще своекошных. К хвосту их пристали еще несколько номеров. У ворот их ожидали номера казенных учеников. Только городские оставались в училище. Они ходили в баню дома по субботам. Во главе ополчения стоял Еловый, солдат из училищной прислуги. Ему было поручено от начальства наблюдать порядок и тишину. Понятно, что порядку и тишины не могло быть под надзором такого педагога, как солдат Еловый. Огромной змеей извивались по мосткам пар 200 слишком, заворачивая из училищных ворот на монастырский двор. Гвалт, смех и неприличные остроты потрясли воздух святыни. Схимник в келье Единенной, заслыша гудение и шум мирской, усерднее и теплее стал молиться о грехах людского рода. Ученикам повстречался рыжий монастырский сторож до безобразия огромного роста. Сторож редко упускал случай посмеяться над бурсаками, когда бурсаки шли в баню либо по праздникам в город. Ученики насолили чем-то ему. «А вот и вшивая команда», — сказал он, проходившим мимо него ученикам. «Блином подавился», — отвечали ему. Ученикам известно было, что сторож однажды на Масленице, не сходя с места, съел 73 блина и выпил четверть ведра сиводеру, то есть водки. «Отчего это лиса?» — вздорожали, — спрашивал сторож. «Тебе блины пекли? Черти! На порку вам пошло! Рыжий, да ты никак на коне? Или вправду такой длинный? Златорунный! Веха! Каланча!» На сторожа градом посыпались насмешки. Где же одному человеку переговорить более 200 крепко острящих бурсаков? Он едва успел вставить свое слово. «Слышь, паршивая команда, не воровать на базаре!» В него сатана пустил ком грязи. Сторож стал лаяться, на чем свет стоит. Когда проходили последние пар 70, затеялась оркестрованная брань. «Блин, блин, блин!» — запел кто-то. Сторож не знал, что предпринять. Голоса его не было слышно. Когда мимо его прошли все, когда слово «блин» раздавалось далеко, он крикнул вслед утекающей бурсы. «Сволочь отпетая! Всех вас перепороть следует!» Издалека откуда-то едва слышно донеслось. «Блин!» Сторож плюнул. Ударили в колокол, и он перекрестился набожно и пошел к утренне.